Глава 20. Мне ужасно стыдно. Это противное чувство преследует меня теперь постоянно. Дашка таки уговорила меня. Измором взяла бесконечными увещеваниями. Клянусь тебе, не будет там отца. Хотя не понимаю, чего ж он тебя так напугал. Преследовало меня день за днем бесконечное ворчание. Ты хочешь уединения, покоя и девственной природы? Все это есть в избытке на его ферме. И незачем деньги на проживание тратить. Убьем несколько зайцев. Напишем дипломы, ты со мной позанимаешься, я сделаю отцу приятное. Он давно меня туда зовет, мечтает, чтобы я на природе пожила, отдохнула от мегаполиса. Если ты сейчас не поедешь, то мне придется потом одной, и уж точно под его родительским надзором. Знаешь, я его обожаю, но я давно не папина дочка. Он это, конечно, понимает, но бывает забывчив. В общем, как ни крути, ты должна согласиться, Ян. В конце концов, сдаюсь на милость победительницы. Только ты должна выяснить, что там на 100% отца твоего не будет. Не хочу я с родителями отпуск проводить, понимаешь? Я и сама в этом не заинтересована, так что, уверяю, не будет. Одни будем. Отец сам говорил, что в июле едет на 2 месяца в Америку. Контракт у него серьезный. Будет там с америкосами дела проворачивать. А он не против, что ты у него поживешь? Только про меня не говори. Почему? — удивляется Дашка. А, ясно, из-за Пашки. Да, конечно, не переживай, не скажу. Но он, наоборот, только рад будет и мне, и тебе. Слушай, а Паша тоже может туда приехать? Спрашиваю испуганно, что вызывает у Дашки смех. Ян, почему ты так страшишься моих родственников? Даже неприятно немного. Но улыбка говорит, что подруга меня скорее подначивает. Пашка девушку себе нашел. В Париже, между прочим, познакомились. Она француженка? Спрашивает с интересом. Не, нашинская, москвичка. Но не все серьезно. Короче, нечего Пашке здесь делать. Слово, мама тоже не приедет, она на отца 2 месяца сдуется. Уж не знаю, за что. Будем в абсолютной изоляции. Но если хочешь, возьмем Ленечка. Пригодится. Дрова колоть. Если честно, совсем не хочется мне его брать. Все кончено? Почти. Мы не видимся неделями. Просто официально не разговаривали об этом. Не люблю я эти расставания, при том, что не было ничего толком. А я все равно виновата себя чувствую. Понимаю, кивает Дашка. Он тебе не изменял хотя бы. Я уже ни в чем не уверена. И то правда. Некоторые так врать гораздо. Несмотря на панические настроения, все равно вспыхивающие во мне перед поездкой, я прекрасно выспалась, чувствовала себя на удивление бодрой и отдохнувшей. Вещей Дашка набрала немерено. Я же ограничилась небольшим гардеробом, несколькими книгами, но небольшой косметикой. Дашка хоть и уговаривала меня страстно, стало заметно, что поездка на такое далекое от столицы расстояние ее пугает. Я даже посочувствовала, догадывалась, что она и правда хочет угодить отцу, с которым отдалилась в последнее время. Думать о том, что Олег может быть там, я себе запрещала, верила подруге ее информации. В последнее время у нее и с матерью испортились отношения. Василиса все чаще находилась в нервном, раздражительном настроении. Меня вообще терпеть не могла. Даже закрадывались мысли, что Павел рассказал ей что-то про меня. Ну или это была реакция на то, что не могла оценить ее сына. В аэропорту нас встретила машина, управляющая ранчо. Очень обаятельный мужчина, лет 60, Иван Степанович. С чувством расцеловал нас обоих, спросил, кто из нас наследница. Сказал, что Дашку видела лишь однажды 3 года назад, что очень выросла, ну и прочие банальности. И мы двинулись в путь. Я глазела в окошко огромного джипа, рассекающего необъятные просторы лесов и полей. Замечательный воздух, потрясающие виды, коровки на лугу, как с корзинки на пачке молока. Не пожалела, что поехала. Мне очень нравилось здесь. Дом оказался очень большим, 3-этажным, каменным, вокруг сад, дальше разные постройки, загон для лошадей. Во всем размах и чувствуется заботливая рука хозяина. Чуть вниз речка с бьющим родником, дальше поля, на которых пасется стадо коров. Невозможная красота, сразу влюбляюсь в это место. Нам с Дашей выделили 2 комнаты на 2-м этаже. Просторные, выходящие окнами во двор, с видом на большой бассейн. Как лучшим в отеле Турции, где я, словом, не была ни разу. Сужу только по Дашкиным фоткам. В детстве ее туда часто возили родители. «Бассейн, между прочим, отец спецом для меня построил», — с гордостью произносит Дашка. «Обожаю плавать. Ты ведь купальник не забыла, Ян?» «Конечно, взяла». «Ну так бегом переодеваться. Надо еще с дороги душ принять, вещи разобрать». «Нет, сначала надо занырнуть. На душ 5 минут. Встречаемся внизу». Подруга полна энтузиазма. Открывая чемодан, купальник находится, конечно же, на самом дне. Чтобы добраться до него, приходится перерыв все вещи, и комната тут же перестает быть идеально прибранной. Ну и ладно, после плавания все разберу. Быстро принимая душ, мне тоже не терпится нырнуть в бассейн. В результате проводим там несколько часов. Даже обед нам приносят туда же, в небольшое патио перед бассейном. Закутавшись в белые халаты, пробуем безумно вкусный суп из шпината. запеченные с картофелем грибы, салаты свежих овощей и домашнюю выпечку. Все невозможно вкусно. Плавать после такого сытого обеда невозможно. Идем на прогулку к речке, а потом все же возвращаемся в свои комнаты. Я занимаюсь разбором вещей. Утром следующего дня, сладко потянувшись в постели, оглядываю огромную двухспальную кровать, застеленную белым бельем. Подушки пышные, спишь сладко, точно на мягком облаке. Мне очень нравится обстановка как в доме, так и в этой комнате. Все функционально и в то же время уютно. Есть просторный шкаф-купе, стол для работы, уютное кресло к нему, много пространства. Мы с Дашкой вполне в одной комнате могли поселиться, но Иван, так он просил себя называть, управляющий домом, был непреклонен. Наша комната рядышком, у каждой свой просторный балкон, на котором я, приняв утренний душ, с наслаждением пью утреннюю чашку кофе, облокотившись на витые перила. Вдыхаю свежий утренний воздух, упиваюсь блаженным ничего не деланием. Здесь не хватает только одного — хозяина. Он мерещится мне повсюду. Человек, завладевший моими мыслями, проникший в мои сны. Хорошо, что с подружкой скучать не приходится. Дашка быстро освоилась на ферме. Оказалось, тут немало интересных особей мужского пола. Я радовалась, глядя, как рана на сердце подруги затягивается, судя по ее флирту. «Слушай, Ян, я так жалею, что раньше сюда не приезжала. Такие красавцы тут работают, на конюшне, в поле. Папка мой как на подбор мужиков собрал». Не думаю, что он о их привлекательности думал. «Да, скорее всего, вряд ли», — хихикает подруга. Меня подмывает спросить про Вадима, но я себя останавливаю. Судя по всему, Дашуля о нем забыла. Вот и прекрасно, не стоит напоминать. «Я пойду позанимаюсь немного, встретимся позже». «Ты с ума сошла?» — возмущенно восклицает Дашка. «Отдыхать надо, флиртовать. Пошли, я тебя со Славиком познакомлю, на конюшне работает». «Нет, в другой раз». Настаиваю на своем и ухожу. Мне правда надо поработать над дипломом. Ничего не поделаешь. Да не хочется мне сейчас ни с кем флиртовать. Эта Дашка в данном плане живчик, готова тратить на это все 24 часа в сутки. Я другая, никак не перестроюсь. Привыкаю сильно к человеку. Даже к Ленчику привыкнуть успела, хотя между нами скорее дружба, романтики, влюбленности так и не получилось. Переспали пару раз, но никакого восторга это не принесло. Все время преследовало ощущение, что я себя заставляю. Стоит подумать о нем, появляется сообщение в WhatsApp. Некоторое время переписываюсь с бывшим. Ему даже удается вытянуть из меня «скучаю». Я и правда что-то загрустила. Хотя мне тут, конечно же, очень нравится. Вечером прибегает Дашка. «Одевай платье, едем ужинать. Хватит книжного червя из себя изображать». «Я не голодна, мне хватит яблок. Книга, между прочим, очень интересная». Демонстрирую подруге 50 оттенков серого. «Ого, не врешь, хорошая книжка. Даже я прочитала. Но сейчас точно не время, одевайся». «Говорю же, не голодная». «Да при чем тут твой аппетит? Мы с парнями едем. Ты Славику приглянулась, а мне Толян понравился. Торс у него закачаешься». «Это кто такой? Тоже конюх?» «Я Славика еще в глаза не видела, но уже глянулась. Интересно». «Ой, Ян, не умничай, пожалуйста. Да и какая разница? Ну какое значение имеет профессия Толика? Он местный, у него свое хозяйство, как у папы, только гораздо меньше. Дружит он со Славкой. Пытается того переманить у отца». «Как все сложно у этих фермеров». «Не насмешничай, пожалуйста, одевайся». «Может, я дома останусь, а? Мы ведь еще толком вещи с дороги не разобрали». «Ой, да что у тебя там вещей? Не зли меня, Ян. Не будь занудой. Ну что, ты одну меня с двумя незнакомыми мужиками отпустишь? Не боишься?» Понятно нам обеим, что, конечно же, не отпущу. Так я оказалась в симпатичной забегаловке в соседней деревне. Кормили и правда очень вкусно, потом еще и танцы. Славик изо всех сил старался произвести на меня впечатление. Очень симпатичный, думаю, с сожалением, но не в моем вкусе. 3 часа ночи, наконец, подъезжаем обратно к дому. Анатолий откланялся раньше, на ферму конкуренту заходить, видимо, не захотел. А может, и правда рано вставать ему. Мы его за 2 километра высадили, он к себе отправился. Славик решил прямо до самых дверей нас проводить. На чашечку кофе просился. Клеился ко мне весь вечер очень напористо. Я очень хотела поскорее расстаться, но постеснялась отказать, так как Дашка, наоборот, ответила радушным согласием. Выглядела так, словно ничуть не устала после 2 часов танцев на местной дискотеке и спать совершенно не собирается. Вот и поместье Архипова. Любуюсь им, как всегда. Красивое здание, все со вкусом и с любовью сделано. В окнах дома на первом этаже, да и на втором, и на третьем горит свет. «Ничего себе иллюминация!» — бормочет Дашка. «Мы, конечно, не одни в доме живем. С другой стороны, пристройка, в ней Иван с семьей обитает. Они обслуживают дом, убираются, готовят, но вряд ли ночью принимают гостей. Входим в холл. Тут же по позвоночнику прокатывается предчувствие, так что возглас Дашки почти не удивляет. «Папа, как ты здесь? То и что ты тут делаешь?» «Вот это я понимаю, радушный прием от дочери», — усмехается Олег. «Нет, я очень тебе рада, правда, очень-очень», — бросается отцу на шею.